Глава 8. После череды непростых переговоров на Гурана навалилась усталость и какое-то опустошение. Глава корпорации почувствовал, что находится на грани психологического срыва. Борьба с ветряными мельницами начинала его по-настоящему доставать. Нейросеть сообщила о входящем сообщении. Землянин его прочитал и позабыл обо всем на свете, ломанулся в общую столовую. «Я смотрю, ты аппетит неплохой нагулял, дружище». Подколол друга Гуран, присев напротив. «Санус сказал, что сильный голод после такой процедуры – это нормально», – пояснил Варих. «В целом опять чувствую себя мужиком, а не полуметаллическим евнухом». «Как же я рад тебя видеть, дружище!» Гуран просто светился от искренней радости. Варих в ответ на это только согласно кивнул, продолжая набивать рот аширской харшатиной. «Какие новости? Что тут без меня произошло?» Закончив с едой, задал вопрос Варих. «Слышал от аширцев, вы тут в ремонте корабля успели поучаствовать». «Ага, наш дебют прошел на отлично, заказчик остался доволен». Оживленная беседа друзей продолжилась в апартаментах главы корпорации. Выпив не одну чашку кааса, Гуран изложил Вариху все события, произошедшие за время его отсутствия. Не преминул обсудить с ним намеченные действия в ближней и дальней перспективах. Особое внимание заострил на возможных проблемах со здоровьем в будущем. Товарищ, по несчастью, внимательно слушал, и его лицо все больше становилось серьезным. Приподнятое настроение исчезло без следа. «Знаешь, Гуран, по-моему, нам не помешало бы напиться и повалять местных гулящих девок», — неожиданно заявил Варих. «Сменим обстановку, разгрузим голову, соберемся с мыслями, а потом с новыми силами возьмемся за дела». Глава корпорации посмотрел на друга, как на идиота. Тут фактически решается их судьба, он решил устроить загул. «Ну, не смотри ты на меня, как на умственно отсталого», — простонал Варих. «В прошлой жизни такой подход к делу помогал мне не сойти с ума и не наделать глупых косяков. Дружище, ты посмотри на себя. Еще немного и впадешь в глубокую депрессию, из которой тебя будет выдернуть, ох, как непросто». Глава корпорации прикрыл глаза и на некоторое время задумался. «А знаешь, Варих, может, ты и прав», — прервал затянувшееся молчание Гуран. «Текущую ситуацию мы пока контролируем, так что пару дней отдыха положение не ухудшит, это точно». «Только вот у меня есть одно условие», — Гуран лукао подмигнул приятелю. «Весь предстоящий кардебалет организуешь ты». Варих радостно осклабился и, потирая руки от удовольствия, приступил к организации досуга. Инфосеть пестрела всевозможной рекламой увеселительных заведений и иных способов проведения досуга. Просмотрев несколько рекламных роликов по интересующей его теме, землянин испытал культурный шок. Хагданская республика являлась одним из центральных миров и считалась цивилизованным государством, но то, что вытворяли ее граждане с несовершеннолетними обоих полов, а порой и с экзотическими животными, вызывало отвращение, как минимум. Варих считал, что во всем должна быть мера, и переступать определенные границы нельзя однозначно. Слегка изменив критерии поиска, землянин наконец нашел то, что ему было нужно. По презентации это заведение очень походило на старый добрый земной бар. Находился он в секторе, где располагалась биржа наемников, и название заведения ему соответствовало – «Уставший Корпорис», что на древнехагданском означало «воин». Биржа наемников объединяла огромное количество солдат удачи, которые организовывались в корпорации. Каждая такая корпорация в большинстве своем имела флот и приличное число личного состава. Любой желающий мог разместить на бирже заказ по охране, сопровождению или отъему чужого имущества. Биржа за долю совсем немалую составляла рейтинги исполнителей тех или иных заказов, гарантировала выплату вознаграждений и являлась третейским судьей. Ее филиалы были представлены почти во всех системах обитаемого космоса. Как правило, рядовые наемники являлись разумными из захолустных независимых миров. Для многих из них служба – единственный шанс нормально устроиться в этом мире. Профессия наемника опасна, но и могла вознести солдата удачи на достаточно высокий социальный уровень. Особо удачливо открывали свой бизнес и получали с него неплохой доход, перестав рисковать своей жизнью. Немного поразмыслив, Варих пришел к выводу, что они с другом, как ни крути, тоже по меркам этого мира выходцы с отсталой заштатной планетки. Чутье ему подсказывало, что именно в заведении наемников друзья найдут простые земные радости, спиртное, девиц и мордобой. Собирались недолго. Гуран оставил Сануса за главного, медик внушал доверие главе корпорации и мог при необходимости скрутить в бараний рог любого лиходея. Инженерной группе поручили выполнять текущие задачи по ремонту малых кораблей, если такие появятся. Глава корпорации облачился в ставший родным скаф Ханра 4М, нацепил на пояс компактный лучевик. Варих решил форсануть и одел Хемт 5В. Этот средний хагданский штурмовой скаф военного образца пятого поколения стоил в районе 500 000 кредитов. Намародерил он его из запасов бывшего главы корпорации «Путь Центра». Пройдя через шлюз, друзья оказались в широком коридоре станции. Терминал транспортной системы находился в 5 минутах ходьбы. Земляне уселись в знакомую капсулу транспортной системы и вскоре оказались на условно нижнем уровне. Каждый условно нижний уровень станции имел 3 этажа. Заведение, куда направились друзья, находилось на 2-м этаже 3-го уровня. Планировка этажа представляла из себя окружность в центральной части, являющейся своеобразной площадью, из которых в разных направлениях расходились широкие лучи коридоры. На площади располагались различные открытые зоны релаксации. Эти зоны облюбовали парочки и представители разного рода сект и культов, наперебой голосящих свои проповеди. Боковые стены широких коридоров украшали яркие вывески злачных заведений. На голоэкранах крутили рекламные ролики, говорящие и показывающие, какие радости может получить разумный. В большинстве своем это была откровенная порнуха, либо обещание погрузиться в нирвану после применения того или иного наркотика. В Содружестве уважали право разумного на саморазрушение и не запрещали продажу и употребление наркотических средств. Республика Хагдан вообще в этом плане очень либеральна и позволяла очень многое в сфере развлечений. Единственное, что не приветствовалось, так это неприкрытая форма рабства. Немало народу прогуливалось по коридорам. Внешний вид, разнообразие языков и наречий, на которых общались жаждущие развлечения разумные, выдавали в них пришлых. Они походили на земных пиратов, которые прибыли на Тартугу после долгого морского похода. Покрытые татуировками, ритуальными шрамами тела и лица, пестрые одежды вперемешку с современными скафами. На поясе у особо дикарского вида созданий присутствовало холодное оружие всевозможных форм и видов. Через полчаса толкотни друзья наконец достигли желаемого места. Уставший Корпорис встретил землян средних размеров полупустым залом, заставленным парой десятков столов в стиле хай-тек. В самом центре слабо освещенного помещения мерцала в 3 человеческих роста голограмма дерущихся бойцов. При входе за небольшим столиком сидело 2 разумных внушительных габаритов. Символика заведения на скафах говорила об их принадлежности к персоналу. Но официантов и барменов они точно не тянули, скорее всего, местные вышибалы. Вдоль дальней стены протянуло что-то похожее на барную стойку, за которой суетился невзрачный тип. Только вот вместо бутылок со спиртным вся стена была увешана галоэкранами, на которых яростно мутузили друг друга представители разных рас. Яркая бегущая голографическая надпись над импровизированной барной стойкой сообщала, что каждый желающий мог сделать ставку на тот или иной бой. В общем, прямо инопланетный спортбар. Варих окинул заведение взглядом. А ничего так притончик, только голеньких стриптизерш не хватает. Меня больше интересует, чем нас тут поить будут. А то махнешь стаканчик и очнешься в каком-нибудь сектантском застенке с шариком терпимости в зубах и дилдо в заднице, ответил Гуран и направился за ближайший стол. В центре стола находился терминал с сенсорным меню. Заказ можно было сделать как вручную, так и через нейросеть. Для начала друзья заказали по стаканчику знакомого Кааса. Через пару минут к столику подошла официантка с подносом, на котором дымились 2 напитка. «Вот тебе и стриптизерша, дружище», — усмехнулся Гуран, беря чашку и переведя 50 кредитов на счет заведения. На молодой привлекательной девушке, кроме полупрозрачного голографического мини-наряда, ничего не было. А при малейшем движении голограмма мерцала, открывая взгляду все ее прелести. Варих откинулся на спинку стула, нагло пялись на нее. «Скажи, дорогуша, а какой у вас самый забористый напиток? Чтобы душа сначала развернулась, а потом свернулась». В ответ девушка молча пожала плечиками и, указав на терминал с меню, скрылась в помещении импровизированной кухни. «Так, что тут у нас?» Варих выпал из реальности, изучая через нейросеть ассортимент местных напитков. Ничего так и не поняв в составе действий предлагаемого пойла, землянин заказал фирменный коктейль-протуберанец. Через минуту та же девушка, приветливо улыбаясь и зазывно покачивая бедрами, принесла заказ. Гуран подозрительно посмотрел на покрывшиеся инеем 2 квадратных бокала. Активировав нейросеть, он выяснил, что в состав этого коктейля входят какие-то лингусы, смешанные с соком арварского гриба херава. Вразрез с названием подается напиток в очень холодном виде. «Ну что ж, не думаю, что тут травят посетителей фирменными коктейлями», — сказал Гуран, поднимая сильно холодящий ладонь стакан. Друзья звонко чокнулись и по-гусарски лихо опрокинули себя по первому протуберанцу. Пару мгновений ничего не происходило. Затем время как будто замедлилось. Гуран сначала увидел неестественно остекленевшие глаза Вариха, а затем его как будто снова выдернули из тела. Упоительные ощущения полета и нарастающая эйфория поглотили землянина полностью. Возвращение обратно в реальность произошло резко и напористо. Глава корпорации судорожно хватал ртом воздух, откинувшись на спинку стула. Варих, бешено вращая глазами, безуспешно пытался что-то сказать, беззвучно открывая и закрывая рот. Чувствительность тела возвращалась постепенно, с ней же возвращалась и способность двигаться, говорить и слышать. «Ну ни хрена нас накрыло!» — услышал Гуран хриплый голос Вариха. «Подумал, что мы опять куда-то переместились. Это не протуберанец, скорее тянет на взрыв сверхновой, испугался до усрачки. Знаешь, Варих, что-то мне расхотелось дегустировать местные напитки, но, надо признать, эта забористая хрень мозги прочищает похлеще любого психолога». По мере того, как Гуран приходил в себя, его сознание становилось кристально чистым. Тягостные ощущения исчезли без следа. Тело наливалось какой-то молодецкой бодростью. Удивленно довольное выражение лица друга, сидевшего напротив, говорило о том, что он ощущает то же самое. «А не повторить ли нам сей эксперимент?» — потирая ладони, задал вопрос Варих. И, не дожидаясь ответа друга, заказал еще две порции фирменного напитка. Второй заход на цель уже не так впечатлил приятеля, и, видимо, отсутствие эффекта неожиданности смазывало и приглушало ощущения. Ясность сознания, бодрость духа и хорошее настроение никуда не делись. Вот только вдоволь насладиться приятными ощущениями друзьям не удалось. Внезапно они оба заржали, тупо тыкая пальцами друг в друга. Как их захлестнула волна беспамятства и сколько они в этом состоянии находились, земляне не помнили. Первым пришел в себя Варих и усадил на место свалившуюся под стол друга. Гуран что-то мычал, из уголка его губ тягуче тянулись слюна. Постепенно оба пришли в себя. Все это время небольшая компания наемников, состоящая из двух женщин и четырех мужчин, внешне похожих на коренастых гномов из земного фэнтези, откровенно потешалась над землянами. Пара особо наглых недомерков отпускала издевательские шуточки оскорбительного характера. Видимо, эта компания пришла в тот момент, когда друзья находились в невменяемом состоянии и имели очень неприглядный вид. После особо громкого комментария относительно происхождения землян и их интеллектуального уровня, Варих попытался вскочить и набить наглецам морду. Гуран пресек намерение друга, придержав того за плечо. «Варих, остынь, нам еще проблем с местной службой безопасности не хватало. Ты посмотри на них, они же дикари, только что с дерева слезли, что с них взять?» Приятель пробурчал что-то матерное и успокоился. В этот момент Гуран обратил внимание на вошедшую в заведение девушку и узнал в ней старую знакомую Флосс. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, он решил позвать механистку за стол. Девушка узнала землянина, а тот жестом руки пригласил ее подойти. «Флосс, знакомься, это мой друг Варих», — представил Гуран своего друга, присевший за их стол механистки. «Варих, это прекрасное кибернетическое создание, зовут Флосс. Мы с ней познакомились при покупке баса имплантов». На лице Вариха возникло подобие улыбки. Появление разумной, женского пола его слегка расслабило, да и воинственный пыл пошел на убыль. То ли разум возобладал, то ли кобелиные инстинкты включились. При ближайшем рассмотрении девушка действительно была хороша. Правильные черты лица, волнительные изгибы тела. Движения изящные, плавные, но в то же время не манерные. Даже полное отсутствие на голове волос не портило общее впечатление. Наряд привлекательного киборга состоял из голограммы в виде хаотично обвивающих тело лент разного цвета, переливающихся при каждом движении. Появление в компании землян-механистки успокоило забияк-коротышек. Никто не тешил себя иллюзиями справиться с киборгом без тяжелого вооружения. А так как за применение оного на станции на худо выбрасывали в пустоту без скафандра, желающих попытать счастье такой ценой находилось немного. Гуран поймал себя на мысли, что откровенно пялится на Флосс, да и Варих не спускал с нее глаз. Прислушавшись к себе, землянин почувствовал скорее любопытство, чем сексуальное влечение. Увидеть рядом с собой живое воплощение фантазии земных писателей-фантастов было, мягко говоря, необычно и жутко интересно. Неловкое молчание нарушило сама гостья. «Судя по инею на стакане, вы пробовали фирменный напиток этого заведения», — негромко прощебетала Флосс. «Очень смело. Неподготовленный человек может не вернуться назад из полета. Лингусы являются сильнейшим афродизиаком. Сок же арварского гриба херава в десятки раз усиливает этот эффект, но сокращает его действие до нескольких минут. Несколько бокалов такого коктейля, и можно не вернуться из нирваны. Есть разумные, которые используют лингусы для ритуального самоубийства. Уходят из жизни быстро и без мучений». Друзья переглянулись и оба мгновенно побледнели. Теперь как минимум стали понятны издевательские комментарии солдат удачи. Загнуться в забытом богом притоне от непонятного пойла – просто верх безрассудства и глупости. «Может, поведаешь нам об особенностях местного меню?» – выдавил из себя Варих с надеждой, посмотрев на девушку. На протяжении часа Флосс рассказывала приятелям о местных напитках, предлагая периодически отведать тот или иной коктейль. К концу дегустации друзья были уже слегка навеселе. Девушка же просто пробовала на вкус, слегка пригубив напиток. Земляне это восприняли как нормальное желание дамы оставаться трезвой в незнакомой компании. Из всех напитков друзьям больше всего понравился напиток из мира Релат. Полудикие аборигены просто гнали самогон и настаивали его на сладковатых ягодах, благодаря которым он и получил название секера. «Послушай, Флосс», — обратился к девушке Гуран, махнув еще одну порцию релатского самогона. «Какими судьбами тебя занесло в это заведение? Почему-то мне кажется, что ты не поклонница такого вида досуга». Девушка звонко рассмеялась, подтвердив предположение Гурана. «У меня закончился контракт. Хозяин торгового дома решил закрыть филиал в системе ГАКС и сосредоточить свой бизнес в Федерации Нивэй. По его мнению, Федерация не допустит вторжения в свои системы. А вот Республика Хагдан хоть и сильна, но уж очень непредсказуема в своих действиях. Я имею неплохие пилотские базы и нейросеть четвертого поколения. Для сотрудников фирма предоставляет существенные скидки. Вот я и воспользовалась». Флосс в очередной раз пригубила коктейль, затем продолжила. «Я хоть и гражданка Федерации, но в Республике мне больше нравится. Здесь для меня перспектив больше, да и не считают безумной сектанткой». В Федерации Нивэй очень толерантно относились к разного рода экспериментам над внешностью. Только вот такие кардинальные изменения, как у Флосс, вызывали у граждан подозрения и недоверие. Таких, как она, причисляли к адептам секты Черчиби Моло, хотя девушка не носила татуировок, обозначающих принадлежность к этой организации. В Федерации негласно преследовали любые экстремистские и сепаратистские религиозные движения, так что шансы Флосс получить приличный социальный статус Федерации Нивэй практически сводились к нулю. «Мне бы хотелось развиваться в специализации пилот средних и больших кораблей. Торговля и прочее точно не мое, я это поняла окончательно. Быстро заработать и получить хорошую практику по пилотированию и приобрести боевой опыт можно в наемных отрядах. Это в дальнейшем повысит шансы заключить выгодный контракт с большой корпорацией. На третьем этаже этого уровня много контор по найму солдат удачи. Обошла их почти все». «И что, как результат?» – поинтересовался глава корпорации. «В одиночку трудно найти работу. В основном нанимают слаженные отряды со своим оружием и снаряжением. Реальной практики пилотирования у меня мало, в основном тренировалась на виртуальном симуляторе. Про боевой опыт и говорить даже нечего». С горечью в голосе поведала землянам девушка. «Вот посоветовали зайти в это заведение. По слухам, понесшие большие потери и финансово ограниченные отряды набирают здесь новичков». «Ты собираешься наняться к таким вот идиотам?» Варих кивнул в сторону доставших его наемников. «Это тулузцы, они берут в команду только земляков», — ответила Флосс. «Так что сегодня, судя по всему, не мой день». Глава корпорации, под впечатлением обаяния девушки алкоголя в крови, проникся проблемой несчастного кибернетического создания. В трезвом состоянии при других обстоятельствах землянин вряд ли бы сделал то, что он сейчас намеревался сделать. «Флосс, ты можешь управлять средними кораблями?» — задал вопрос Гуран. «У меня загружена база пилотирования средних кораблей, четвертый ранг, навигация того же ранга и тактика соединений третьего. Налетало 3000 часов на виртуальном симуляторе. Готова принимать участие в боевых действиях», — с надеждой в голосе протараторила девушка-киборг. «Я хотел бы предложить тебе работу». С этими словами глава корпорации посмотрел на друга. Тот еле заметно кивнул, и Гуран продолжил. «Мне требуется пилот на хагданский транспортный корабль третьего поколения. Для начала контракт на год, выплата 130 тысяч кредитов раз в 3 месяца. Платить дорогому специалисту чаще в данный момент глава корпорации не имел возможности. Участие в боевых действиях и доля в трофеях определяется отдельным контрактом. Если изучишь базы системы обнаружения хотя бы третьего ранга, выплата будет увеличена на 30 тысяч». Девушка на пару минут задумалась. «Это не совсем то, на что я рассчитывала. Но если работодатель обеспечит хорошим снаряжением, оружием, предоставит жилье и питание, то я готова заверить контракт». Чтобы уладить формальности, потребовалось не более 10 минут. В итоге Флосс получила работу, а корпорация — нового пилота. «Добро пожаловать в корпорацию «Путь Центра», — подал голос молчавший все это время Варих. «Надеюсь, мы сработаемся». Гуран, не теряя времени, отправил инфопакет из кино штаб-квартиры с информацией о новом работнике и присвоил ей второй уровень допуска. Флосс, не скрывая радостных эмоций, покинул друзей, сославшись на необходимость собрать вещи и уладить личные дела. «Я вот думаю, не поспешил ли я с пьяных глаз нанять постороннего человека в нашу команду?» — спросил друга Гуран, сделав пару глотков сикера. «Ты заметил, у нее достаточно высокий уровень социальной полезности. Хороший багаж знаний, хоть и опыта почти нет. Да и условия ты ей предложил для ее положения совсем неплохие. Уверен, это будет серьезным стимулом хорошо отрабатывать свое жалование», — успокоил главу корпорации Варих. «Я тоже так думаю. На всякий случай свяжусь завтра с ее бывшим работодателем, послушаю, что он скажет». После бог знает, какой по счету порции выпитого, как это обычно бывает, одна компания нашла повод пригласить выпить другую, и началась грандиозная пьянка. Секера полилась рекой, затем пошли танцы и застольные песни. Наемники оказались простыми компанейскими ребятами и девчатами, близкими землянам по духу и умению весело проводить время, не занятые зарабатыванием кредитов. Последнее, что помнил Гуран, это намерение мужской половины пьяной компании найти доступных женщин. Женская же половина, приняв помимо спиртного явно что-то забористое, ползала по полу и громко выражала желание поохотиться на каких-то серугов. Очнулся Гуран в съемных апартаментах, расположенных недалеко от штаб-квартиры, о чем ему услужливо подсказала нейросеть. Рядом с ним, на необычной форме кровати, попкой кверху лежала вчерашняя официантка. В макушку непрерывно долбился неутомимый дятел, язык буквально прилип к небу от жуткого сушняка. В общем, в наличии все прелести сильного похмелья. Ни хрена не помню, как сюда попал. Хорошо хватило ума не тащить официантку в штаб-квартиру. Кстати, где Варих? Эти мысли тягучей патокой проплыли в голове главы корпорации. Собрав всю волю в кулак, Гуран сполз с кровати и, ведомый нейросетью, добрался до пищевого синтезатора, стоящего в глубине апартаментов. Литр воды и двойная порция сикера привели землянина в более-менее адекватное состояние. Когда голова прояснилась, Гуран первым делом отправил Вариху запрос на связь. Ответ пришел минут через 10. Жив-здоров, скоро буду дома. Несмотря на все перемещения землянина, сопровождаемые причитаниями и нецензурной бранью, девушка даже не шевельнулась. Скинув ей на счет 500 кредитов, Гуран попытался одеться. Процедура облачения в скаф и перемещения в фойе доходного дома заняла почти полчаса. Местный скин запросил оплату в размере 4000 кредитов. Землянин оплатил счет и направился в сторону штаб-квартиры. Разбудило Вариха сообщение от Гурана. Землянин хоть и ощущал похмелье, но чувствовал себя сносно. Насколько он мог вспомнить, на последнем этапе автопати пошли в ход вещества, расширяющие сознание. Гуран откололся в самом разгаре веселья. Прихватив официантку, он покинул компанию и направился в съемные апартаменты, не забыв при этом скинуть другу координаты и название заведения. Варих же с наемниками устроил марафон по увеселительным заведениям сектора. Тулусцы оказались парнями компанейскими, по своему темпераменту и широте души не уступали землянам. Да и помахаться гораздо, судя по их рассказам. Яркие впечатления оставил тотализатор на боях, где компания просадила несколько сотен кредитов. Марафон по земной традиции финишировал в натуральном публичном доме. Здесь ты был волен или уединиться, или поучаствовать в коллективном соитии. Варих не пожелал сношаться на людях и, выбрав двух широкозадых губастых арварок, уединился в номерах. Солдаты удачи, напротив, устроили в холле заведения форменную групповуху. Тулусцы на родине жили общинами, так что для них коллективная любовь была в порядке вещей. На старости лет совсем пошел в разнос наркоман недоделанный. Пробурчал Варих и, шлепнув по широкому заду ближайшую девицу, принял вертикальное положение. Чтобы одеться, похмелиться, рассчитаться за постой, у землянина ушло полчаса. Еще час он добирался до штаб-квартиры.